Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие радиослушатели. В эфире Радио Кавказ, очередной выпуск передачи «Монитор», и я, ее ведущий, Ахмад Сардали. Кто бы мог подумать, в новую газету, сообщает издание, обратились чекисты из центрального аппарата банды ФСБ. Чекисты заявили, что их отдел почти полным составом отказывается от дальнейшей службы путинским структурам. Примечательно, что поводом для столь решительного демарша чекистов послужило недавнее освобождение из-под стражи банды кадыровцев, которая еще в 2011 году похитила в Москве человека и, вымогая у него деньги, подвергла таким жесточайшим пыткам, которые эти бандиты с момента становления своего режима ежедневно практикуют его во всех тюрьмах вилаята Нахчиче. Напомню, что сначала кадыровцы предъявили своей жертве удостоверение, подтверждающее их службу путинскими полицаями. Затем рукояткой пистолета разбили ему голову, насильно привезли в поселок Мещерский и бросили в подвал дома некоего бизнесмена Наби М. По данным чекистам, этот Наби М ранее являлся активным членом кадыровской бандформирования, а в его доме на МКАД периодически держали и содержат заложников. Согласно материалам уголовного дела, кадыровцы вымогали 3 миллиона рублей или новый автомобиль Lexus. При этом кадыровские бандюганы приковали свою жертву наручниками к железному столбу, избивая его железным ломом, стали насиловать бильярдным кием. Когда заложник перестал подавать признаки жизни, его ночью вывезли в Строгино и бросили на автобусной остановке. Через некоторое время случайный прохожий увидел истекающего крови человека и вызвал скорую помощь. К счастью для журналистов, Григорий выжил и дал показания, а через неделю арестовали всю кадыровскую банду его похитителей: Исраиловых, Махмурзиевых, Мусулаевых, Тагировых, Тимировых и прочих. А еще через 3 дня по подозрению в соучастии задержали Зелимхана Исраилова, Расухаджиева, Муслима Кайгарова и Рабуевых, и все они уреженты Чечни, то есть кадыровцы. Всем этим кадыровцам были предъявлены обвинения в похищении человека, вымогательстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Возмущенные чекисты сообщили, что при этом в деле у них имеются телефонные прослушки разговоров кадыровцев, которые они вели, будучи в тюрьме, призывая запугать свидетелей. Однако случилось так, что кадыровцам сказочно повезло и без этих прослушек. Дело в том, что все они уже находились под личным контролем главаря банды Следственный комитет Бастрыкина. И их тут же освободили. Это тот самый Бастрыкин, который любит беседовать с журналистами в лесу, угрожая им отпиливанием головы. Оттуда, видимо, такое у него родительское отношение к мастерам заплечных дел. Журналисты газеты, побеседовав с чекистами, выяснили некоторые дополнительные подробности этой истории, дающие реальную картину тому, под каким гнетом режима, каких явных шайтанов живут люди на Кавказе и с какими нелюдями воюют маджахеды. Надо помнить, какой страшный режим насадил Путин, в частности Нахчичу, и что эти народы, кавказские народы, ежедневно ощущают на себе все прелести этих людоедских режимов. Задержание нескольких кадыровцев стало известно еще в прошлом году. Напомню, что после выхода статьи, разоблачающей кадыровский режим, поднялся страшный шум и гвал. А многие главаристы из путинских структур обещали, что кадыровцы будут наказаны. Но так ничего не было предпринято, никто не был наказан. Кадыровцы, напротив, уже сегодня продолжают свои темные дела, распространив их и на российскую столицу. Все это происходит под явным покровительством Путина и Бастрыкина. Люди должны понимать, русские должны понимать, кто у них стоит в власти. Хорошая это информация для размышления для российской оппозиции. Ей следует погасить эту путинскую войну, и все сразу станет на свои места. Надо же понять, что нельзя своего счастья построить на несчастье других. Подумать надо, что целые режимы, целые народы вынуждены терпеть истязания этих отбросов чеченского общества. Издание опубликовало фото этих живодеров Кадырова. Физиономии явно отпетых обвальщиков мяса, напичканы долларами, рублями, оружием. Эти нелюди всем своим видом показывают нам, демонстрируют, какие бывают на самом деле те, кто предал свою родину и религию. Один из арестованных, Адам Исраилов, племянник Зелимхана Беса, такого так называемого Беса. Там, значит, проведены их фотографии. И этого, значит, Беса очень знают задержанного еще. То есть племянник этого Беса, задержанный еще в ноябре 2012 года с полной сумкой денег, видимо, предназначенных Бастрыкину. А кому же еще? Но их всех отпустили. В банды генпрокуратура, Следственный комитет, МВД и Госдума кадыровцы тут же направили десятки обращений с просьбой освободить их героических Рэмбо, с таким видом, будто бы эти люди находятся в борьбе с криминалом против Чеченской Республики, ставших заложниками коррумпированных сотрудников якобы ФСБ, МВД и врагов президента Кадырова. Чекисты назначили встречу в подмосковном кафе с журналистами «Новой газеты» и заявили: понимаете, нам не просто плюнули в душу, имеют в виду путинцев, наши семьи поставили под удар, возмущается этот чекистский полковник. Зачем мы ездили в Чечню? Там нас пасли натуральные бандиты в форме, имея в виду кадыровцев. И мы почти все стали ихними заложниками. И вот теперь мы узнаем, что этих самых охранников Кадырова, которые занимаются в Москве криминалом, спокойно отпустили. Когда главарь Следственного комитета Бастрыкин получил от Путина указание освободить кадыровцев, он перестал требовать ежемесячных отчетов о ходе этого расследования. Самого следователя, ведущего это дело, уволили. После увольнения этого следователя сразу же на свободу вышли Бес и еще четыре кадыровца. 19 февраля 2013 года уголовное дело было неожиданно передано в следственное управление по ЦАО. Но следователь тут же изменил меру пресечения, и последних кадыровцев отпустили из СИЗО. Напомню, что первый заместитель этого Бастрыкина, главаря Бастрыкина, обещал, что все преступники без исключения должны понести наказание, и неприкасаемых у нас быть не должно. Но, как видим, получилось так, что теперь разбираться в том, что осталось от этого дела, поручено обыкновенному участковому. На этом я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. До новых встреч в эфире Радио Кавказ. С вами был Ахмад Сардали. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мира вам и благоденствия Аллаха.